Мы лежали на новом диване, который, надо отдать должное, оказался гораздо удобнее своего предшественника и значительно больше. В разобранном виде занимал почти всю комнату. Алихан сжимал мою ладонь, время от времени пересчитывая пальчики, а я все ждала, что он вот-вот поднимется, оденется и уйдет. Однако он не уходил, продолжая гладить меня по руке, внимательно разглядывая из-под длинных изогнутых ресниц, будто рисовал образ глазами. «Что?» — еле слышно пробормотала. «Я думаю», — совершенно неожиданно Алик улыбнулся. Открыто и искренне, без привычного налета иронии или сарказма. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Это было настолько редким явлением, что можно смело заносить в Красную книгу. «О чем?» — поинтересовалась я с напускным равнодушием. «О нас», — ответил просто, не разрывая зрительного контакта. «Не думал, что с кем-то будет так хорошо просто молчать». Он рвано выдохнул, нехотя выпуская мою ладонь из своей. «Раньше я ненавидел тишину. Пришлось даже открыть клуб, чтобы только ее не слышать». Некоторое время никто из нас не произносил ни слова. С каждой секунды молчания воздух становился все тяжелее, как перед грозой. Наконец, не выдержав повисшего напряжения, я попросила: «Алик, расскажи что-нибудь о себе». «Что ты хочешь узнать, Катюша?» Ладонь Измайлова нежно прошлась по моей шее. «Например, о твоей семье, родителях. Неужели ты не изучила интернет?» «Я не из тех, кто собирает сплетни. Да и всегда интересно узнать правду из первых уст». Вздохнув, Измайлов произнес: «Мои родители в разводе. У матери новая семья. А отец, похоже, не угомонится, пока не перепробует всех столичных эскортниц. Мы с ним почти не общаемся». «А с мамой?» «В отличие от отца, она в курсе событий моей жизни. Мы иногда созваниваемся, но видеться получается нечасто. Ей некогда, близняшки занимают все ее время». Алик старался говорить равнодушно, но я уловила нотки горечи в его голосе. «И давно ты живешь один?» «Достаточно. После развода родителей я остался с мамой. Нам удавалось неплохо сосуществовать вместе. А потом она привела в дом своего нового мужчину и...» Алихан поморщился. Его колено плотнее прижалось к моему бедру. «Короче, мы с отчимом разругались, и я ушел из дома. Вернулся обратно к отцу. Ну и с ним ужиться не удалось. Тогда меня приютили Гордеевы, родители Макса, моего лучшего друга и компаньона. А когда мне исполнилось 16, батя с барского плеча вручил мне ключи от пустующей городской квартиры. Разрешил пожить там, если не буду забивать на учебу. Получилось?» «Не совсем». После непродолжительной паузы Алик загадочно подмигнул. «Еще вопросы?» «За что тебе дали условный срок?» — тихо спросила я. Он усмехнулся. «Не поверишь. Заступился за девушку. Но как?» Увидел во время вечеринки, как парень распускает руки. И хорошенько его приложил мордой об пол. Оказалось, этот урод — сынок высокопоставленного чиновника. В дело вступили купленный прокурор и судья, а девчонка дала против меня показания, обставив все так, будто я без повода напал на ее парня. Даже связи бати не помогли. Мне дали условный срок, который, к счастью, уже подходит к концу». «Ничего себе. Ты хотел ей помочь, а она тебя еще и оболгала? А как же записи с видеокамер? Свидетели, наконец?» «Катюша, благодарю за сочувствие. Но, повторюсь, я врезал сынку очень влиятельного человека. Когда услышал фамилию, понял, что вполне могу и присесть. Так что условный еще не самый худший вариант. Ну а что насчет тебя?» — спросил он, явно давая понять, что больше не намерен откровенничать. «Не думаю, что тебе будет интересно». «Серьезно? Ты подбила меня на душевные стриптизы сама в кусты. Теперь я хочу узнать, какими были твои отношения с родителями?» Он крепче притянул меня к груди, как будто взял в плен. Но эти сильные руки вдруг стали мне убежищем. «Ну ладно, сам напросился». Я подавила тяжелый вздох. Отца я совсем не помню, а мама. Она всегда была больше озабочена выстраиванием своей личной жизни, нежели нашим с сестрой воспитанием. Поэтому нас забрала к себе бабушка. Она нас вырастила и привела любовь к русской литературе. Моя сестра тоже учится на филфаке. Бабушки не стало несколько лет назад. И теперь у меня никого нет, кроме Наташи. А мама? Почти беззвучно поинтересовался Алик. О, она на удивление стала чаще появляться в нашей жизни. Звонит стабильно раз в месяц, после того, как я получу зарплату. Я немного помолчала, но все же призналась. Она пьет. Сильно. Несколько раз лечилась, кодировалась. Все без толку. У отца есть связи, если хочешь, я могу договориться, и ее положат в хорошую клинику. Выдал Измайлов серьезно. Спасибо, но ничего не выйдет. Мать любое предложение подобного рода воспринимает в штыки. У нее теперь еще и неземная любовь в лице очередного собутыльника нарисовалась. Полный мрак. Мда. Алихан озадаченно присвистнул. Не думал, что все настолько запущено. Иди сюда. Он еще крепче меня обнял, целуя в висок. На некоторое время в комнате повисла тишина. Но она не была какой-то печальной или напряженной, наоборот, казалась уютной. Как недавно подметил Алихан, нам было комфортно молчать в присутствии друг друга. «А о чем мечтаешь ты, Алихан?» Припомнив аналогичный вопрос, внезапно спросила я. «Ни о чем. У меня все есть». Парень глухо рассмеялся. «А все-таки? Если не касаться материальных вещей?» На этот раз я сама взяла его большую теплую ладонь в плен своих рук. Сжала ее, ощутив, как задрожали его пальцы. «А вообще, я мечтаю стереть себе память», — едва слышно прошептал мне на ухо. «Почему?» «Есть кое-что, о чем бы я хотел забыть навсегда». И не позволяя мне вклиниться с очередным вопросом, добавил просевшим голосом. «Тебе пора спать». Он все-таки поднялся. «Вообще-то тебе тоже». «Сама не знаю, зачем», — ляпнула я. «Да, поэтому надо ехать домой», — пробурчал, натягивая боксеры. «Но если хочешь, ты можешь». «Нет, Кать. Тогда мы оба не заснем, а у тебя завтра пары до вечера». Алихан наклонился, нежно целуя меня в висок. А потом сделал то, чего мое сердце затрещало по швам. Он снова улыбнулся. Лучше бы держал эту простую человеческую эмоцию при себе. Со мной так нельзя. Ведь между нами просто секс. Ладно, не просто. Это революция в моем мире сексуальных отношений. Если бы я раньше знала, что так бывает, вряд ли бы увлеклась литературой. Ох, Измайлов. Я так много всего упустила, и теперь каждую ночь осваивала новые уроки под контролем своего ненасытного преподавателя. Пока аудитория заполнялась студентами-физкультурниками, я просматривала основные тезисы сегодняшней лекции, стараясь мысленно заглушить тупую распирающую боль внизу живота. А она лишь нарастала. Прямо как при... Стоп. Открыла календарик в телефоне, сверяясь со своим циклом. Но обнаружила, что веселые дни должны прийти только через неделю. Однако очередной болезненный спазм, простреливший живот, заверил меня в обратном. Похоже, гормональный фон забастовал от такого количества личной жизни, явно намекая на передышку. Я подняла голову, натыкаясь на насмешливый взгляд прищуренных темных глаз. Пульс мгновенно ускорился. Алихан остановился около моего стола с самым серьезным видом, сообщив: «Катерина Борисовна, я сегодня готов как никогда». Он кашлянул в кулак. «Поглощать новые знания, разумеется». Щелкнул кончиком языка по передним зубам, на несколько мгновений задержав взгляд на моих губах. «Займите свое место, Измайлов», — фыркнула я в ответ, стараясь спрятать улыбку. Алик занял пустую парту в конце аудитории, вытаскивая из кармана свой любимый блокнот и карандаш. Уже перед самым началом лекции меня отвлекла тихая вибрация телефона в сумке. «Я соскучился, Катюша. Примем сегодня душ вместе». Зажмурилась, стараясь сосредоточиться на теме лекции, однако хулиган отправил следом. Как же долго еще до вечера. Алик, сегодня не получится, я буду занята. Быстро настрочила, стараясь не смотреть в его сторону, а затем все-таки выпила обезболивающее, которое всегда держала в сумке, и начала лекцию. Пара закончилась, аудитория опустела. Я собрала вещи и тоже направилась к выходу. Потянула дверную ручку на себя, но в этот миг кто-то с силой толкнул дверь. Алик ворвался в аудиторию, быстро повернув замок. «Иди сюда, дело есть». Рвано вздохнул, сгробастав меня в свои мощные руки. «Какое еще дело, Измайлов?» Кожа покрылась мурашками, когда он припал теплыми губами к моим, раскрывая их языком. «Государственной важности», — ответил хрипло, прерывая поцелуй. «У меня других не бывает, забыла». Я практически чувствовала, как густел воздух между нашими телами. «Только не говори, что не думала об этом». Крупная ладонь нашла мою, опуская ее на бугор между его ног. «О!» Я растерянно выдохнула, будто находясь под гипнозом. «На парах ты гораздо красноречивее, Катюша. Может, скажешь руководству, что неважно себя чувствуешь, и сбежим?» Проговорил полушепотом, сминая подушечкой пальцы мою нижнюю губу. «Алик, я же написала, сегодня не получится». Постаралась отодвинуться, но он лишь крепче прижал меня к своему напряженному телу. «Ты шутишь?» Нервно провел пятерней по волосам. Игривая улыбка сползла с его красивого лица. Парень нахмурился. «Нет, сегодня и еще пару дней ничего не получится. Пусти, мне надо идти». Смущенно отвела взгляд, стараясь вырваться из каменной хватки. «А, кажется, до меня дошло». Алик ухмыльнулся, наконец отодвигаясь. Провернув замок в обратную сторону, он скрылся в пустом коридоре, оставив меня в пустой аудитории в полном раздрае. Гулко выдохнула, стараясь прийти в себя. Его близость, как 12-бальный шторм, сбивала с ног. И так каждый раз. Нам действительно необходима была передышка, ведь здравый смысл из моей головы уже давно испарился, и хотелось бы восстановить его хоть немного. Нервная система явно почувствовала облегчение от того, что сегодняшний вечер я проведу в гордом одиночестве. Но не сердце. Оно тихо поскуливало с той самой секунды, как Алихан, не оборачиваясь, покинул аудиторию. Вечером к ноющему животу добавилась головная боль. Проглотив еще одну таблетку, я приняла теплый душ и забралась под одеяло. Но мое затворничество нарушил настойчивый стук в дверь. Кутаясь в махровый халат, я судорожно сглотнула. «Алик?» — растерянно посмотрела незваному гостю в глаза. Он обвел меня странным взглядом. «Я просто ехал мимо. Подумал, может, вместе посмотрим какой-нибудь фильмец. Кстати, захватил пиццу. Хочешь?» «В следующий раз фильм буду выбирать я». Алик вздохнул, лениво откинувшись на подушку, когда по экрану двинулись титры. Его аспидно-черные глаза сфокусировались на моем лице, хотя я успела заметить, как секундой ранее взгляд Измайлова блуждал в районе моей груди. Убрав пустую коробку от пиццы на тумбочку, я захлопнула крышку ноутбука и многозначительно покосилась на настенные часы. Время уже давно перевалило за полночь. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо поинтересовался Алихан. «Гораздо лучше. Живот почти не болит. И это правда. Не знаю уж, как так вышло, но присутствие Алика, его едкие комментарии, разбавленные нежными поцелуями на протяжении всего просмотра, подействовали быстрее обезболивающей таблетки». «Серьезно, это очень плохое кино, не нуждающееся в оправдании», — хрипло усмехнулся парень, непроизвольно запуская по моему телу волну мурашек. «Да что ж такое?» Я мысленно запротестовала, стараясь не обращать внимания на разраставшуюся потребность ощутить Алихана гораздо ближе. И не просто близко, а глубоко внутри. «Вообще-то ты сам сказал, что у него хороший рейтинг». «Да, и я до сих пор не понимаю, как такое возможно. Тут ужасно все, без исключения. Хотя я повидал много плохого на своем веку, но вынужден признать, этот триллер — самое безнадежное дно». Я рассмеялась. «Алик, ну прекрати. Фильм как фильм. Чего прицепился?» «Ладно, это не самый худший фильм в истории. А, нет, шучу, худший». Продолжил бубнить он, так и не сдвинувшись с места. Я закатила глаза. Оказывается, под всей этой соблазнительной личиной альфа-самца скрывается обыкновенный зануда. Наконец-то я тебя раскусила, Измайлов. Я ликующе вскинула подбородок. Зануда? Даже так? От его искренней и слегка смущенной улыбки пульс ускорился. Заставила смотреть дурацкий фильм, а теперь еще и обзываешь. Господи, зачем он вообще сегодня пришел? Неужели действительно ради того, чтобы посмотреть со мной какой-то второсортный триллер? Никогда не поверю, что такому парню нечем заняться вечером, кроме как ютиться в крошечной квартирке. Знаю, что сегодня точно ничего не перепадет. Ладно, завтра ты узнаешь, что значит по-настоящему хорошее кино. Не благодари. Он хитро подмигнул. А теперь мне пора. Зевнул, но так и не двинулся. Что-то еще? Я неуверенно пожала плечами, осознав, что уже с полминуты на него выжидающе пялилась. «Даже не предложишь чаю на дорожку?» Незваный гость прищурился. «Так уж и быть. А потом тебе, правда, лучше уйти. Уже поздно». «Конечно». Алик закусил губу, внимательно разглядывая меня из-под полуприкрытых век. «Тем более у меня еще куча дел в клубе». Я включила чайник, и пока вода кипятилась, перемыла тарелки в раковине. Потом залила заварку с боярышником и кусочками сухофруктов. Порезала лимон дольками и разлила кипяток по кружкам. «Алик, ну ты где? Чай уже готов. Алик!» От открывшейся картины слова застряли в горле, а сердце понеслось вскачь. Я даже прикусила язык от неожиданности. Он уснул. Уснул на моей подушке, прикрывшись одеялом. С расслабленным, я бы даже сказала, блаженным выражением лица. Твою мышь. Измайлов еще ни разу не оставался у меня на ночь. На некоторое время я так и зависла над диваном, любуясь его красивым мужественным лицом. Нос был слегка изогнут, словно когда-то его ломали. А полные жесткие губы. Дрожь разлилась по телу. Я знала наверняка, как хорошо целуется этот хулиган. Справившись с охватившим волнением, я сходила в ванную, умылась и вернулась в комнату. Выключив свет, залезла под одеяло. Сердце подпрыгнуло, когда сильные мужские руки легли на талию, притягивая к твердому горячему телу. «Алик?» — пробормотала вопросительно, но ответом послужило лишь тихое ровное дыхание мужчины. Пришла в себя от назойливого звона будильника. Ночь пронеслась как один миг. Но я выспалась и чувствовала себя гораздо лучше. Присев на кровати, рассеянно стала озираться по сторонам. Входная дверь внезапно хлопнула. Алихан ушел. «Катерина Борисовна, рад вас видеть». По бесстрастному выражению лица декана филфака нельзя было сказать об этом наверняка. «Вы работаете у нас уже почти 3 месяца. Как впечатление?» Мужчина откинулся на спинку стула. Воцарившееся в кабинете молчание вдруг показалось мне каким-то таинственным, как, собственно, и то, зачем он вообще меня вызвал. «Мне все нравится», — уверенно выдала я, пытаясь не ерзать на стуле. Самойлов кивнул и так пристально посмотрел мне в глаза, что стало неловко. «И мне, поэтому примите мои поздравления. Ваша работа, особенности функционирования русского языка в национальных республиках, входящих в состав России, признана одной из лучших. Вас приглашают выступить с докладом по этой теме на Всероссийском форуме русского языка и литературы, который пройдет в декабре в Петербурге. Я уже распорядился, чтобы вам заказали билеты и жилье». «Не может быть». В начале лета я отправила работу на конкурс, посвященный наследию академика Срезневского. Не особо на что-то надеясь, а теперь выяснилось, что я не только вошла в число победителей, но еще и буду выступать на Всероссийском форуме. Ущипните меня. «Отрадно, что одну из наград получает представитель нашего университета». Декан просиял. «Катерина, именно поэтому у меня к вам предложение». Картинно замолчав, он впился в меня своими водянистыми бесцветными глазами. «Предложение?» Я вопросительно склонила голову. «Думаю, вы в курсе, что наш университет активно сотрудничает с вузами-партнерами. и каждый год мы набираем группу академической мобильности. На днях в такой группе освободилось место. Декан немного подался вперед. Я бы хотел предложить вам стажировку в нашем европейском вузе-партнёре. Скорее всего, это будет Лондон. Стажировку? Но как же моя работа? Не волнуйтесь, это всего на один семестр. Тем более я уже заручился поддержкой Надежды Павловны. Она возьмет ваши лекции на себя. Ну, что скажете? Он сверлил меня нетерпеливым взглядом. Это так неожиданно. Я медленно кивнула. Мне нужно подумать. Понимаю, но такой шанс выпадает нечасто, скажу откровенно. Желающих участвовать в программе обмена очень много. И если бы не ваша победа в конкурсе... Декан многозначительно кашлянул. Катерина Борисовна, я должен получить ответ в самое ближайшее время. Я понимаю. И еще раз благодарю за оказанную честь. Вернувшись на кафедру филологии, я сразу наткнулась на хитрый взгляд Вики. Коллега прикрыла дверь и нетерпеливо выпалила. «Так что от тебя хотел Самойлов?» «Ты не поверишь». Я сама до сих пор не верила. «Ну?» Ее большие карие глаза округлились. Предложил стажироваться в Лондоне. «Да ладно!» Брови приятельницы поползли вверх. «Угу, сама в шоке». «Если честно, я тоже». Она обиженно поджала губу, не отрывая от меня заинтересованного взгляда. И неловко кашлянула. «Кать, признайся, у тебя с Самойловым шуры-муры?» «С ума сошла?» Я еле сдержалась, чтобы чем-нибудь не стукнуть Вику. «С чего ты взяла?» «Если честно, с самого начала ходили слухи. Ты получила это место сразу после окончания университета, а теперь еще и поедешь на стажировку. Я, между прочим, работаю гораздо дольше, но уже второй год получаю отказ с формулировкой «недостаточно опыта». «Так ты тоже хотела поехать?» Меня, наконец, осенило. «Разумеется. И таких желающих, скажу по секрету, половина кафедры. Представляешь, 4 месяца за бугром. Университет оплачивает стипендию и жилье. Стажируйся не хочу». «Вик, я не сплю с деканом». Судорожно сглотнула, представив лицо коллеги, если бы она узнала, с кем я на самом деле провожу ночи. «А стажировку мне предложили из-за победы в конкурсе. Через неделю я буду выступать с докладом на Всероссийском форуме русского языка и литературы». «Ах, вот как!» Она захлопала глазами. «Да, вот так». Вздохнула я и устало пожала плечами. «Прости, что усомнилась. Кать, мне правда жаль. Вот я дура». «Ничего страшного». Я горько рассмеялась. «И что-то мне подсказывает, если я приму это предложение. Все вокруг лишь укрепятся во мнении насчет нас с Самойловым». «Как же хорошо ты это делаешь», — пробормотала, когда Алик нехотя оторвался от моих губ. «Что именно?» Он подцепил бретельку сорочки, чуть оголяя нежную ореолу. «Целуешься», — внимательно посмотрела в бездонные глаза, до сих пор испытывая онемение в бедрах. Удовольствие захлестнуло с такой силой, что я не сразу смогла прийти в себя. «Только это?» — хмыкнул наглец. «Не только, но это особенно». Я отвела взгляд, как делала всегда, когда наша близость заканчивалась. Только тогда приходило осознание, что это всего лишь временно. Отношения без начала и конца. Даже не отношения. Скорее, один чересчур затянувшийся роковой вечер, которому не суждено перерасти в нечто большее. Все равно, что залезть на Эльбрус в плохую погоду без страховки. Никогда не знаешь, когда сойдет горная лавина или огромные качели над обрывом. Я чувствовала, что очень скоро мы сорвемся в пропасть. Целоваться — это как езда на велосипеде. Невозможно разучиться, даже если не практиковался очень долгое время. Я недоверчиво взглянула Измайлову в глаза. «Еще скажи, что до встречи со мной был девственником». «Я не был девственником». Он мягко улыбнулся. «Но поцелуи, по моему скромному мнению, гораздо интимнее, чем секс». «Что это значит?» Иногда он так загадочно изъяснялся, что мне приходилось ломать голову в поисках хоть каких-то ответов. Однако все попытки вывести его на откровенность заканчивались провалом. «Котёнок». Алихан провёл кончиком языка между моих губ, а после невозможно медленно поцеловал, заставляя ещё раз хорошенько закрепить полученный сегодня материал. «Алик, не уходи», — порывисто прошептала, когда ночной гость поднялся с бесстрастным видом, собирая свои вещи. «Кать, просто останься сегодня со мной». Я знала это против правил, но ничего не могла с собой поделать. Скоро всё закончится, так пусть будет, что вспомнить холодными одинокими ночами в Лондоне. Приблизившись, я прижалась к его вздымавшейся груди. Посмотрела в глаза. «Не надо на меня так смотреть». Алик судорожно сглотнул. «Я хотела попробовать кое-что новое». С удовольствием отметила, как в полумраке вспыхнули его тёмные глаза. То, что ещё ни разу не делала. Я застенчиво облизала губу, проталкивая колено между его бёдер. «Кать, ради этого я даже готов объехать экватор на велике». Он подхватил меня, возвращая обратно, на наш диван. Алик снова уехал, пока я ещё спала. Так даже лучше. Несмотря на проведённую вместе ночь, утро славилось своей способностью безжалостно сдирать маски. Казалось, стоит ему только посмотреть на меня, как всё станет предельно ясно. «Ты влипла, Катюша. Ещё как влипла». Для мимолётной связи я слишком много и часто думала о нём. А когда на днях Измайлов подмигнул мне во время пары, вообще на нервах назвала Добролюбова Драгунским. Прямо преподаватель года. К счастью, никто не заметил. В лифте я машинально кивнула соседке, снизу вошедшей следом. Женщина нахально улыбнулась, сверля меня любопытным взглядом. «Что-то случилось?» Я вопросительно приподняла бровь. «Вы мне каждую ночь спать не даёте». Она покачала головой. «Стыд ты, срам. Ведите себя тише, иначе вынесу эту проблему на собрание жильцов». «Твою мышь! Только этого не хватало».